Еще платки любил, батистовые, тончайшие, монограммами да кружевами в Париже изукрашенные, ненароком на приемах до балах терять. А бронишь, иной раз сам башмаком и откинешь. Не спину ж за ним гнуть. Как памятка останется. Вот, мол, каков кавалер, какой обиход имеет, каких денег не жалеет. Утром в спальне на французский манер просителей в постели принимал. Волоса куафер без парика уберет. Сорочка в кружевах пенится. Руки от перстней не поднять. Халат коленады шелковый, гербами графскими расшитый. С балдахина полок парчевый. А они у притолоки поклоны бьют. Слов от робости не сыщут. Как на икону глядят. Золотые батюшкины слова. Толковал про туалет, чтоб не так моден, как дорог. Люди везде цену ценят. У нас, тем паче в Европе. А уж в делах посольских превыше всего. Иначе как же, ведь канцлер Российской империи великий канцлер. Лет много набежало, седьмой десяток на половине можно не дождаться. Да что это я, как не дождаться? Вот так голому да босому в рубище да унижении, без чинов и почестей, на радость недругам в гроб лечь, наследничков порадовать, с глаз долой и сердце вон, аншалиш не выйдет. Капли бестужевские одни чего стоят. Помрешь, докторы все на рецептах писать станут, добрым словом поминать. Не безымянные какие капельки, бестужевские Алексея Петровича. В науке долго помнят, не делам государственным чита, и хитрости особой нет. Оно, конечно, батюшке за учителей добрых спасибо, что в Вене, что в Берлине. По ученому выйдет одна часть железа полуторахлористого до 12 частей спирта эфирного. Сначала в склянке белого стекла разлить и на солнышке подержать, покуда цвета никакого не останется. А там со света в темноту убрать, да нет-нет, и открывать, покуда не пожелтеет. Лучшего средства, коли селенки поупали, не сыскать. Зря, что ли, в фармакопее пошло. Тинктура, тоника, нервина, бестужефи. Одно слово — удача. Климент Климентом, а еще сочинить книгу надо. Прогонение несправедливое и кротость незлобивую, ангельскую. Здесь не дадут за границей издать, денег хватит. Чтоб все читали. Кто ж в Европе Бестужева не знает? Все дивились, такой слуга верный, а в опале в нищете дни смиренно кончает. Так и назвать — утешение христианина в несчастье. Нечестием меня корили. Откуда время-то тогда на все обедные да всенышные брать? А вот теперь увидят, каков он Бестужев-то. Церкви сын примерный. Тоже не помешает. Вену всегда поминал. Там многим хитростям цену узнал. Среди них и художникам придворным. Кому портрет заказать, когда каких денег не пожалеть. Можно и спесь свою потешить. Главное дело не упустить. Портреты, они как поклоны. Без разумения одна глупость до карману потери выйдет. Можно дураком прослыть, можно и гнев монарший несказанный вызвать. Батюшка толковал, оттого нашим принцессам Иоанновнам в Вене партии не вышло, что не тот художник писал. Мало что сходственно, мало что собой девицы хороши. Надо, чтоб по моде, по политесу, по имени художникову. Где все монархи, там и мы. А не то, что путешественник заезжий подвернулся. О путешествиях Дебрюиновых кто не читал, рассказов не слушал. А портрет — дело особое. С ним шутки плохи, куда там. Вот-вот, и здесь портреты всюду разослать. Кто там еще из художников остался? Не потратит с натуры списать, да и приехать не изловчаться. А мы из живописной команды кого? да хоть Ивашку, что на каменном носу плафоны писал. Пусть так и пишут. Халат старый, замызганный, волос седой, неубранный, глаз со слезой. Живописец Ивашка скверный, оно и лучше. Вот кто теперь великого канцлера пишет, а кто прежде писал. Королевскими художниками брезговал, по вкусу да по моде сыскать не мог. Каждый за честь почитал персону изобразить. Было. Было да кончилось. А портрет повторить во множестве. Не забыть бы чего. Да надпись еще приличествующая на портрете. О мучениях безвинных. Не помешает. Чтоб всякий со смыслом глядел, ничего не упустил. Уж на что Петр Алексеевич царевича своего старшего не жаловал? О детях от Монсихи думку держал. А в словах писанных все по-людски, все как положено.